Ситуация. Урок технологии в 8 классе. Ученица Н отказалась отвечать на том основании, что ее не было на прошлом занятии, а переписать материал урока за неделю не смогла. Как разрешить данную ситуацию? Решение. Учительница не стала ставить 2, а вежливо, без грубости, предложила ей задание для домашней работы – написать доклад на определенную тему.